Глава 14. Пару недель спустя. Солнце медленно поднималось из-за гор, и деревня Фьоры нехотя просыпалась после холодной ночи. Приближалась осень. Листья деревьев начинали желтеть. Падая на землю, они устилали пожухлую траву янтарным ковром. Ветер, еще теплый днем, остывал и менял направление ближе к ночи. Эльфийский лес готовился к холодам и торопил эльфов сделать необходимые приготовления. Сбор лекарственных трав, запас вкуснейших заготовок на зиму, утепление жилища и поиск пары, чтобы согреваться в морозные ночи. Последнее самое важное, иначе можно остаться на всю зиму без любви и бесплатного обогревателя. Кто еще согреет холодные эльфийские ножки, как не теплые обвивающие мужские ноги, норящие покой? Снова почувствовав себя свободной эльфийкой, не думая о проблемах, Мариэль улыбалась впервые за несколько дней. Она совсем забыла, как это делается, но сейчас, сидя на ветках дерева, она наблюдала за происходящим на земле, и глаза ее сверкали от забытого удовольствия. Спрятавшись в листьях и притворившись невидимкой, она смотрела на сонных эльфов. Такие забавные. Они еле ползали, стараясь не упасть на землю и добраться до дома. Прошло несколько дней с той кошмарной ночи, когда кремировали Лориэль, но деревня Фьоры только-только начинала отходить от шока. Траур еще не прошел. Многие эльфийки носили черную одежду и забирали распущенные волосы под шелковые платки. Все празднования и гуляния были отменены. Король Друлаван II не выходил к своим подопечным, стараясь скрывать боль в тишине покоев. Дочь Еления после церемонии пребывала в забытии, не выходила на улицу и ни с кем не разговаривала. Запершись в своей комнате, она пускала только матушку Глинминель. Долгими ночами мать и дочь разговаривали, вспоминали прошлое, помогали друг другу заглушить острую боль потери. Стараясь не тревожить родных, Мариэль ночевала на деревьях, днем изучала Фьоры и окрестности. Она тоже горевала по умершей сестре, только по-своему. Не рассказывая о своих чувствах и переживаниях, она заперла их в сердце, а ключик спрятала. Однажды, когда пройдет время, она поведает о них матери или дедушке с бабушкой. Но сейчас тяжесть горя могла ее сломить, а этого она боялась больше всего. Перебравшись с одного дерева на другое, Мариэль случайно ухватилась за колючую ветку и, завопив от боли, сжала ладонь в кулак. «Укэнтима!» «Примечание. Дьявол. Эльфийский!» — выкрикнула эльфийка и, прислонившись к стволу, затихла, поняв, что это прозвучало очень громко. «Красавица, да ты ругаешься, как извозчик! Не ожидала от тебя такого!» — произнес чей-то приятный голос. «Кто здесь?» Эльфийка повертела головой и спустя мгновение увидела светловолосого эльфа, сидящего на несколько ветвей выше. Он крепко держался одной рукой за ветку, а второй поправлял выбившуюся прядь волос. Запах мятной конфеты настиг Мариэль и заставил ненадолго забыть, что она в лесу. Ее любимый аромат. «Мое имя Иселиндил. Друг Луны». Эльфийка перевела с эльфийского и неожиданно схватилась за одну сережку с голубым камнем в виде полумесяца. Присмотревшись к незнакомцу, она вдруг поняла, что еще не видела его в деревне. На церемонии кремации его не было, как и на ужине у дедушки Друлавана II. Эльф не был красавцем, и это было нетипичным для эльфийской расы. Лицо было обычным. Обычный ровный нос, обычный рот. Губы не широкие и не узкие, обычные, как у миллионов людей или тысяч эльфов. Обычный подбородок, не узкий и не широкий. Даже ямочки на нем не было. И только глаза цвета голубой воды выдавали в нем настоящего эльфа. В эти глаза можно было смотреть бесконечно долго, наблюдая за игрой бесконечной стихии. Голубые озера, цвет которых менялся, словно там было несколько уровней глубины. Чем дольше на них смотришь, тем больше постигаешь. Темные густые брови, в отличие от светлых волос, сходились на переносице и были похожи на пучки сухой травы. Прямой нос, длинный, с горбинкой, заканчивался у очерченных тонких губ. Можно было подумать, что он все время злится. «Что ты здесь делаешь? Следишь за мной?» Улыбнувшись Мариэль, эльф спрыгнул с ветки и ловко приземлился рядом с девушкой. «Немного». Щеки зарделись, и проявившиеся ямочки наконец-то сделали лицо на удивление милым. «Надеюсь, ты не против? Было бы крайне опрометчиво оставить красивую эльфийку без присмотра». Улыбнувшись такому явному комплименту, Мариэль отвернулась от незнакомца и перешла на другую ветку. «Мое имя Мариэль. Хотя ты, наверное, это знаешь?» Неуверенно спросила эльфийка и подула на раненую руку. «Ты сидел на дереве, когда я с матерью подошла к дому деда. Я видела твою тень». «И даже назвала меня трусом. Я все слышал. И птицы тоже. Не зря они испугались и сбежали от грозной эльфийки». Эльфийка рассмеялась и присела на ветку. Этот чудак нравился ей все больше и больше. «Не люблю, когда за мной следят. Чувствую себя неловко и неуютно. Обычно в такие моменты я беру арбалет, заряжаю его и прошу у лесной чаще показать мне преследователя». «И как? Лес помогает тебе?» Аккуратно взяв раненую ладонь Мариэль, эльф взглянул в зелёные глаза эльфийки и, получив согласие, подул на глубокую ранку, в которой застрял кусок ветки. «Всегда». Улыбнувшись такому неожиданному, но приятному проявлению заботы, Мариэль поняла, что эльф на самом деле на редкость приятный и добрый. «Мы с лесом друзья, и однажды я поклялась, что буду защищать его до последней капли крови». «Может, и мы с тобой станем друзьями, а Мариэль?» И Селиндил посмотрел в изумрудные глаза эльфийки и нажал на ладонь острым ногтем. Мариэль истошно закричала. Эльф выпустил руку и отклонился от девушки на безопасное расстояние. «Больно! Эльфийский дьявол, тебя раздери! Что ты сделал с моей рукой, идиот?» «Зануза!» Показав кусок деревяшки, эльф протянул его девушке и расплылся в улыбке. «Ты меня однажды точно оглушишь, сумасшедшая!» Рассмеявшись, Мариэль взяла занозу из рук эльфа и улыбнулась немного странному, но очень милому эльфу. Протянув здоровую руку, она подмигнула ему и произнесла: «Друзья!» С этого дня Иселиндил был постоянно рядом с Мариэль. Всего пару суток хватило эльфу, чтобы завоевать доверие эльфийки, стать близким другом или кем-то, кто чуть ближе, чем просто друг. Парочка эльфов, стараясь быть никем не замеченной, тихо пробиралась через темноту спящих улиц. Они шли достаточно долго и почти не разговаривали. Обмениваясь пылающими взглядами изумруда и сапфира, они разговаривали путающимися мыслями. Мариэль смотрела на спину своего друга Селиндила и старалась разгадать загадки. Зачем этот необычный эльф приглядывает за ней? Почему учит ее читать мысли? Поручение деда Друлавана. После кремации Лориэль он стал очень чувствительным и мог представить к ней своего охранника. Это приятно, но совсем без надобности. Оглядываясь по сторонам, она изучала деревню с другого ракурса, ранее неизведанного. Днем она гуляла свободно по улицам, а ночью, когда эльфы ложились спать, дома и деревья представлялись в ином свете. Своей тишиной и мрачностью они создавали общую картину молчания. Вмешиваясь в привычный ритм ночи, стрекот сверчка или крик случайной птицы придавал деревне особое очарование. «Долго нам еще идти?» «Почти пришли. Ты куда-то торопишься?» — спросила Селиндил, не раскрывая рта. «Я просто хочу знать, куда мы идем». Повернувшись к эльфийке, Селиндил взял ее за руку и вместе с ней завернул за один дом. Как оказалось, последний в деревне Фьоре. Дальше было только бескрайнее поле пшеницы. Освещенное луной, оно светилось мягким медовым цветом. На краю, у самой дороги, стояло крепкое бревенчатое строение. Казалось, что оно дышало и мирно посапывало, выпуская клубы мутного пара. Дотронувшись рукой до стены, Мариэль ощутила небольшое дребезжание. Удивленно посмотрев на Исилиндила, она наклонила голову и прижалась ухом к одному бревну. «Что там? Почему оно словно живое?» «Пойдем, сейчас все увидишь». Эльфийка послушалась друга, повернула за угол дома и заметила в свете луны закрытую дверь. Рядом с ней стояло двое стражников, которые, облокотившись о стену, громко храпели, посвистывая и причмокивая. Рядом в нескольких метрах от дома виднелся деревянный загон. «Конюшня!» — воскликнула Мариэль и захлопала в ладоши. «Тише! Ты хочешь, чтобы все узнали, что эльфийка пришла на конюшню без разрешения короля Друлавана?» «Он мой дед! Ты что, забыл? А я его любимая внучка!» — гордо произнесла Мариэль и сложила руки на груди. «Это не важно. Если нас здесь сейчас увидят, разбираться не будут. Поверь мне, я это уже проходил». Эль взял девушку за руку и повел обратно, подальше от охраняемой двери. «Тут есть окно. Идем». Залезть внутрь деревянного строения довольно просто, если знаешь, как. Эль знал. Аккуратно сняв одну неприметную доску, что находилась рядом с окном, засунул руку внутрь. «Оно должно быть где-то здесь», — натужно произнес Исилиндил и весь покраснел от напряжения. «Ну где же?» Раздался еле слышный щелчок, и щеколда, закрывающая окно изнутри, слетела. «Да, не ожидала от тебя. А я думала, это я преступница». Усмехнувшись, Мариэль распахнула окно и, стараясь не упасть, перегнулась через край. Изабелловые лошади стояли в стойлах и мирно спали. От их равномерного храпа дребезжали стены. Дрожь разносила вибрацию по всей конюшне, отчего казалось, что земля и все вокруг сотрясалось от возмущения. Каждый вздох лошади выпускал в воздух облако густого пара, и одновременно с этим животные начинали светиться перламутровым блеском. Подобно отполированным жемчужинам, собранным из морских раковин, табун изабелловых лошадей представлял россыпь драгоценных камней. Не смея пошевелиться, Мариэль стояла рядом с окном и не дышала. «Они великолепные!» «Да, я знаю. Хоть я и вижу их каждый день, не перестаю удивляться красоте и грации этих необычных животных». «Каждый день?» Мариэль задумчиво взглянула на эльфа. «Но ты же сказал, что входить сюда запрещено». «Я ухаживаю за ними. Кормлю. Вывожу на прогулку». Перепрыгнув через окно, эльф протянул руки и жестом позвал Мариэль к себе. «Это и есть моя работа». Присев на деревянный подоконник, эльфийка перекинула платье, спустила тонкие ножки внутрь конюшни и спрыгнула на пол. Загадочно улыбнувшись другу, она подошла к стойлам и остановилась рядом с одной лошадью. «Можно погладить?» «Да, думаю, она не будет против». И Исилиндил запрыгнул в окно, встал рядом с Мариэль и расчесал пальцами густую гриву животного. «Ее зовут Адалина. Она чистокровная лошадка ахалтекинской породы». Поглаживая лошадь, Мариэль видела, что животное светилось ярче, когда к ней прикасались. Словно неведомую глазу энергия просачивалась через кожу и окрашивала перламутровую шерсть, освещая комнату. «Ответь мне, Исилиндил, почему я не видела тебя раньше? На церемонии и на ужине у деда. Ты точно не появлялся, я бы заметила». Эльф отошел к окну и присел на подоконник. Помолчав немного, он тихо заговорил. «На ужине меня и правда не было. Туда, как ты могла догадаться, пускали только приближенных самого короля. А на церемонии я был, хоть и немного опоздал. Отправлял послание через мамондиков». «Мамондик жмунь, где же ты, мой игольчатый друг?» Ненадолго взгрустнув, Мариэль отошла от долины и присела на небольшой тюк сена, лежащего у стены. «Расскажи о своем друге. Я понял, что он дорог тебе. Где он сейчас?» «Я обидела его. Очень сильно. И боюсь, что теперь он не считает меня своей подругой. Мама сказала, что я жестокая. Ты думаешь, она права?» «Я тебя почти не знаю. И той ситуации, в которой ты оказалась, тоже. но смею предположить, что действовала ты не со зла и не хотела причинить кому-то боль. Мне видится, что ты очень добрая и хорошая». Заглянув в глаза эльфу, Мариэль улыбнулась и потрогала щеки. Они пылали. «Я очень хочу прокатиться на Эдолине. Это возможно?» «Я знал, что ты изъявишь такое желание, поэтому заранее подготовился. Я усыпил стражников эльфтвейном, смешанным с маслом валерьяны. Спать им до утра». Приподнявшись с подоконника, Исилендил подошел к Мариэль и протянул ей руки. Недолго думая, эльфийка ухватилась за них и резко приподнялась, оказавшись в объятиях друга. «А ты не так прост, как кажешься». Отстранившись от эльфа, Мариэль подошла к лошади. «Значит, масло валерьяны. Надеюсь, ты знаешь пропорции». Уклонившись от ответа, эльф подошел к Адалине и посмотрел на красивую эльфийку. «Эх, ты была так близко. Готов поклясться, что я увидел в твоих глазах россыпь изумрудов». Рассмеявшись, Мариэль закрыла ладошкой рот и взяла поводья лошади. «Я умею обращаться с животными и читать их мысли тоже». Мариэль кивнула Эдолине и пошла к двери, за которой громко храпели стражники. А вернувшись на друга, закончила. «В отличие от эльфов, с мамондиками я общалась с детства, и они меня понимали». Взяв забылового коня, эльф пошел следом за Мариэль. «Раз так, почему бы тебе не поговорить со своим другом Жмунем? Прямо сейчас». «Читать мысли и общаться на расстоянии не одно и то же». Поравнявшись с эльфийкой, Исилендил остановился и, несмотря ей в глаза, мысленно произнес: «Расстояние не имеет значения. Все дело в силе мысли и твоем желании». «Я слышу тебя». Раскрыв дверь, Мариэль вышла с лошадью на улицу и поняла, что солнце медленно поднимается над горизонтом. Еще утопая в туманном озере, оно шипело, бурлило, но продолжало свое движение. Забравшись на лошадь, эльфийка погладила гриву и выдохнула. Закрыв глаза, подумала о самом важном желании и расслабилась. Музыка полей и арфы полилась ей в уши, запахи стали острее и отчетливее. Подушечки пальцев заколола невидимыми иглами. Она мысленно представила мамондика Жмуня. «Жмунь, маленький колючка, если ты слышишь меня, живо дуй в деревню Фьоре. Нам надо серьезно поговорить. Сколько можно дуться?» После секундного молчания в голове эльфийки послышался знакомый писк. «А я уже думал, ты обо мне забыла. Не волнуйся, я уже в пути». Грациозно вышагивая, ноги лошади утопали в мокрой траве. Роса прозрачными каплями цеплялась за кремовую шерсть долины и плавно соскальзывала обратно, на прохладную землю. Наступило раннее утро, и проснувшееся солнце только-только поднималось из-за горизонта. Освещая листья деревьев, оно лучами будило озорных птиц, которые только и ждали часа, чтобы начать свою трель. Оглянувшись на друга, Мариэль услышала голос в голове и повернула лошадь к конюшне. «Жмунь, спешит сюда! Так он сказал!» «Я знал, что у тебя получится с ним поговорить». Догнав лошадь эльфийки, Исилендил поравнялся с ней и произнес: «Мариэль, ты просто еще не знаешь своих способностей, но это поправимо. Скоро ты всему научишься и станешь достойной своего деда, вождя Друлавана II». Хмыкнув, Мариэль сбавила скорость. «Зачем мне эти сложности? Мне и так хорошо живется. Я гуляю по эльфийскому лесу, когда хочу. Ночами бегаю по деревьям, выискивая себе приключения. Выхаживаю животных и помогаю матери с хозяйством. Я не хочу жить по правилам своего деда, придерживаться правил племени, лишь бы угодить ему. Мне это не нужно. Как только закончится траур, мы с матерью уедем отсюда». «Ты уверена в этом?» «О чем ты?» «Конечно, уверена». Подъехав к загону, Мариэль спрыгнула с лошади и погладила Эдолину по мохнатой гриве. «Хорошая лошадка, хорошая. Я принесу тебе яблочко. ты теперь моя любимица». Обернувшись на эльфа, Мариэль увидела, что он тоже подъехал к воротам, и его лошадь направлялась внутрь, красавица Эдолиния. «Мне уже пора, Эсселиндил». Стряхнув волосы, Мариэль уложила их и сделала косу. «Думаю, меня потеряли и могут поднять тревогу. Не хотелось бы переполошить всю деревню». «Я провожу тебя», — с надеждой и легкой грустью произнес Эсселиндил. «Можно?» «Не надо, тут недалеко. И не грусти, пожалуйста, ты же мой друг теперь». Взяв за руку эльфа, Мариэль ее крепко сжала и улыбнулась. «И если я возвращаюсь домой, это не значит, что я не буду навещать тебя и моих предков». Эльф равнодушно пожал плечами и сжал руку Мариэль. «Обещаешь?» Ничего не ответив, Мариэль улыбнулась и, последний раз посмотрев в сторону друга, направилась домой. Не зная о мыслях эльфа, она даже не догадывалась, что Эсселиндил пошел следом. Прячась и не показываясь на глаза, он проводил ее до дома, как и обещал вождю Друлавану. Увидев, что Мариэль поднялась по лестнице и зашла в дом, Эсселиндил, словно ветер, побежал по веткам деревьев и через несколько секунд был уже у себя. «Мариэль, где ты ходишь столько времени?» «Мама?» Мариэль обернулась на голос, но увидела только темный силуэт. «Мой голос очень напоминает интонацию твоей матери и Элинии. Гены наши сильные, от них никуда не денешься. И рано или поздно твой голос будет походить на мой». Бабушка вышла на свет и подошла к Мариэль. «Расскажешь бабушке, где пропадала?» Немного помолчав, Мариэль улыбнулась и потерла ухо с памятной сережкой отца. «И я была с Эсселиндилом в конюшне, и мы встречали рассвет верхом на изабелловых лошадях». Поглаживая темные волосы внучки, Глинминель посмотрела ей в глаза и произнесла: «Красивая, как не распустившийся цветок на рассвете, такой и останешься». Улыбнувшись и сжав ее ладони, продолжила: «Пойдем, дорогая. Дедушка Друлаван желает поговорить с тобой. Не будем больше заставлять его ждать». Друлаван сидел в качающемся кресле возле камина и что-то шептал себе под нос. Скрип старой мебели перемешивался не то с песней, не то с заклинаниями и производил впечатление таинственности. Казалось, в комнате в этот самый миг творилась древняя магия. «Садись, Мариэль», — не поворачиваясь к внучке, произнес вождь. «Серьезный разговор нам предстоит. Долгий». Мариэль подошла к деду, поцеловала в бородатую щеку и приземлилась стоящая напротив кресла. «Дедушка, о чем ты хочешь поговорить?» «Сейчас», — спокойно сказал пожилой эльф и повернулся к жене. «Глинминель, душа моя, принеси сюда 3 чашки чая и твои фирменные оладьи с вареньем из одуванчиков. Завтрак как ни крути. Будем кушать здесь». Увидев одобрение на лице жены, Друлаван отвернулся и внимательно взглянул на Мариэль. «Осенью и зимой стараюсь завтракать здесь. Камин согревает мне душу. Тебе нравится здесь, Мариэль?» «В твоем доме или в деревне?» и так, везде». «По-моему, этот дом прекрасен. Он большой и такой ухоженный, как новый. Здесь тепло и уютно. Чувствуется, что он живой. Наш дом не такой». Уголки губ эльфийки опустились, и она посмотрела на горящие поленья в камине. «Хоть я его люблю и очень скучаю, но ему не хватает...» «Мужских рук. Знаю. Не переживай об этом. Я уже отдал указание. Через неделю там начнется ремонт». «Что? Серьезно?» Внучка бросилась к деду и обвела его шею. «Спасибо, дедушка! А мама знает? Она обрадовалась? Надо ей сказать!» Разгоряченная Мариэль вскочила, поправила платье и пошла к двери. В этот момент вошла бабушка Глинминель с подносом, полным сладостей. От чая с ароматом жасмина и мяты шел свежий запах летнего утра. «Ты куда это, милая?» «К маме. Я хотела ей сообщить новость о ремонте». «Она уже знает. Не переживай. Тем более она еще спит. Не тревожь ее по пустякам. Мало времени прошло», — тихо произнесла бабушка и неторопливо пошла вглубь комнаты. Около открытого окна, куда заглядывали непрошенные ветки, стоял столик, украшенный кружевной скатертью и букетом осенних хризантем. «Садитесь, пока завтрак не остыл». Глинменель поставила чашки с чаем на стол. Туда же с подноса последовала тарелка с пышущими жаром оладьями и вазочка с душистым, почти прозрачным вареньем. В густом сиропе можно было увидеть темные цветочки одуванчиков, отдавшие всю свою терпкость и аромат варенью. «Приятного аппетита, мои родные!» Вкусно позавтракав, Друлован вернулся в свое кресло, усадил рядом жену и внучку и начал рассказывать. «Несколько месяцев назад в нашем лесу стали происходить ужасные вещи. Неподконтрольные нам, они разрастались, как снежный ком. Все началось с того, что внезапно начали болеть эльфийки. Они возвращались из лесу и почти сразу же попадали в лазарет Глинменель. Кто был посильнее, того она успевала поставить на ноги. Но были и такие, кто не приходил в сознание и тихо уходил в потусторонний мир. А потом в наше поселение проник чужак. Представившись дипломатом, он втерся к нам в доверие». «Дипломатом? Как мой отец?» — произнесла Мариэль и замолчала. Кивнув внучке, Друлован продолжил. «Мы всегда принимаем дипломатов с особым почтением, но никогда бы не подумали, что этот мерзавец совершит такое». «Дедушка, что случилось?» Мариэль вся сжалась, опасаясь услышать самое страшное. «В тот день наша деревня гуляла. Любимый праздник всех эльфов начинался очень хорошо. Это был день эльфийской богини Лилиад». Мариэль подняла глаза и произнесла. «Мама рассказывала о ней. Это богиня Луны, образ сияющей чистоты. Она защищает сны от кошмаров и читает сердца эльфов, пока они открыты». Глинменель взглянула на мужа и продолжила. «Все были счастливы, пели песни и танцевали. Многие купались в холодном озере, смывая чуждые помыслы и неугодные мысли. Столы на площади ломились от яств и эльфтвейна. Ночь была жаркой, и никто не стеснялся в проявлениях любви и страсти. Эльфтвейн лился рекой, и все жители деревни были под хмелем». «Почти все!» — огрызнулся Друлован и продолжил рассказ. «Когда настало утро, многие эльфы заболели. Отравление было сильнейшим. Они не приходили в себя несколько дней. Глинменель и ее подручные лекари сбились с ног, чтобы привести всех в чувство. Но многие все-таки не очнулись. Некоторые так и остались блуждать в мире между четырех берегов». Взглянув на жену, мужчина тяжко вздохнул. «Мы потеряли немногих, и все благодаря умелым действиям лекарей, а также крови наших спасителей, мамондиков. Но те, кто покинул нас, были самые лучшие. Юные девушки и мужчины, которые могли стать оплотом нашего племени. Их больше нет с нами». «Как Элариэль?» «Как Элариэль», — тихо произнес Друлован. «Это все действие одного человека или банды. Мы, конечно, попытались допросить того дипломата, но все безуспешно. Он молчал, и никакие средства не помогли его разговорить. Естественно, он был не дипломатом, а обычным преступником. Когда мы об этом узнали, было уже поздно. Приняв то же самое лекарство, которое он влил в общий чан с эльфтвейном, он приговорил себя. Он принял двойную дозу яда. И как бы мы ни пытались, спасти его не удалось». Откашлившись, дед продолжил. «Мариэль, внучка, мама рассказала, что ты знакома с наследным принцем. Это так?» Мариэль села прямо и опустила руки на колени. Взглянув на деда из-под лобья, она неуверенно кивнула. «Думаю, ты понимаешь, что я хочу сказать». Мариэль снова кивнула, только более уверенно. Все слова застряли на языке. Она молчала, надеясь на то, что дед услышит ее мысли. «Теперь твоя главная задача — найти виновных. Справишься?» А уж накажем мы их сами. По-эльфийски. Как мы умеем. Да, дедушка. Это все, что я могу сделать для нашей деревни. И в память о Лориэль. Я рад, что ты согласилась. Тем более, смотри, кто к нам заглянул. Друлаван кивнул в сторону открытого окна. Морель повернулась и увидела маленького жмуня. Сидящий на столе, он уплетал оладьи за обе щеки, запивая все вареньем из одуванчиков.